Шепот Аглаи так и стоял в ушах Анны Владиславны. Анна еще долго ощущала твердую руку девушки возле своих губ, горячее дыхание раненой. Она запомнила каждое слово. Теперь, лежа в своей комнате на постели, Анна Владиславна никак не могла заснуть. Лежала на спине и думала, коли Константин Эммануилович, растягая его денег, обещал, то, конечно, он поможет мне бежать. Негодяй он, но за деньги все сделает. Бежать. И позднее завтрашнего вечера бежать, иначе пойдет дождь и дороги размоет. Бежать. Но как же я брошу теперь Аглаю? Она ранена. Она сюда в медвежью пасть за мной полезла, а я ее оставлю. Но она же сама просила. Никто же не знает, что Аглая засланная. Если я убегу, кто на нее подумает? Размышления Анны прервали какие-то выстрелы. В ночной тиши грохнул пистолет, потом еще один. Стреляли не на улице, стреляли внутри, в доме. Судя по звуку, в той его части, где располагалась спальня Бурсы, девушка поднялась, подошла к запертой двери, прислушалась. За дверями отдаленные голоса, шаги, плач. Не могу я без нее бежать. Опускаясь обратно на постель, определила для себя Анна. Подлость эта неслыханная. Потерплю до зимы. Рано Аглая заживет, тогда и убежим вместе. Аглая, размещенная Бурсою в другом крыле здания, в комнатке рядом с помещениями гарема, в отличие от Анны, заснула сразу. Вино и раны сделали свое дело. Когда же в доме поднялся шум, девушка, с трудом очнувшись от забытья, попыталась встать, но у нее ничего не получилось. «Жар у меня», — поняла Аглая, — «жар! Не убежать мне, не убежать!» Но хоть бы Анна Владиславна меня послушала, а то все без толку выйдет, напрасная жертва. Мысль ее сбилась и сама собой перешла на Виктора. Хорошо, если мы гусара убили, а коли нет, очнется, донесет, тогда и мне, и Виктору конец. Здесь слово хозяина закон, на кого можно положиться, на себя только. Лежа в полубреду, Аглая вдруг поняла, что не только на себя может рассчитывать. В усадьбе была еще сила, способная поддержать побег. Аглая припомнила, как еще во Франции в одной из длинных ночей, когда они сидели с Виктором около костра, ожидая атаки вандейцев, он рассказал о карликах. Тогда-то она и узнала о русских компрочекосах. Виктор рассказал о жутковатом католическом монастыре на Северном море, где он по поручению Ивана Бурсы разыскивал одну рукопись в библиотеке отцов и иезуитов. Рукописи Виктор не нашел, но зато привез в усадьбу хозяина трех карликов. Виктор сам занимался воспитанием лилипутов, и маленькие убийцы были преданы вовсе не Ивану Бурсе, как все здесь думали. Они были преданы вытащившему их из пожарища Виктору. Но какой прок в этом? На что я хочу надеяться? Чем нам помогут эти маленькие уроды-убийцы? Виктор, конечно, любит меня, но если уж предал, раз предаст и второй. Не пойдет он против хозяина, скорее меня в жертву отдаст, да если и пойдет. Два уродца сатанинских, какая от них помощь, что они могут? Остальные-то точно звери бешеные. За хозяина нас в куски разорвут, всех троих, как только пронюхают, в чем дело. Жар одолевал Аглаю, и мысль ее терялась. Не станет он, не станет, не пойдет против воли барина. Он Бурсе предан больше, наверное, чем лилипуты ему самому преданы. Не спала и Марфа, запертая в своем кукольном домике вместе с лилипутом. Ослепленная на один глаз грызла подушку и еле слышно постановала. Все время трогала пальцем то место, где раньше находился глаз. Из второго глаза ее текли слезы. В ту ночь она думала почему-то вовсе не о своем горе. Марфа мысленно уносилась вперед, туда, где должна была быть свадьба брата ее Прохора с Татьяной, и это немного успокаивало ее, снимало жгучую боль. Чан с целебной глиной стоял в соседней каморке. И утро, как и всякое утро у Ивана Бурсы, началось с того, что Нюрка втащила чан в спальню, разбавила глину водой. Иван Кузьмич накинул на себя халат и перебрался из постели в кресло. Нюрка, как он любил, наряженная в сарафан, в туфлях на квадратных каблуках, присев перед хозяином, стала массировать его колени, втирать глину. Бурса морщился от боли и сопел. Шрамы на лице девки были так сильно припудрены, что почти не видно их. — Это что ж ночью крик был? — осторожно спрашивала Нюрка. — Пароли кого? Я слышала выстрел, или мне, быть может, приснилось, барин? — Болтаешь много, приснилось, — сказал Бурса. — Не приснилось. Прошка, телохранитель, своей невестой ночь меня убить хотели. — И как же вы, Стива, улыбаясь и продолжая втирать целебную глину, промурлыкала Нюрка, — как же вы, барин?